Глава 18. Аврора. Я перестала есть и спать. Вздрагивала от каждого шороха, испытывая, как холод стискивает затылок и заставляет постоянно вжимать голову в плечи. Приближение финала навевает жути. От любой еды меня тошнит, а бессонница давно превратила в ходячего зомби. Несколько дней не видела Кэллума. Тот факт, что он избегает меня, лишь подтверждает заявление Арона на его счет. То, о чем я и так догадывалась все это время, оказалось правдой. Он просто запудрил мне мозги, соблазнил, а я... растеклась перед ним лужицей, как полная дура. Как идиотка, не управляющая зовом своих телесных желаний. Сказать, что я чувствую себя преданной, вывернутой наизнанку, значит ничего не сказать. Стоило мне лишь один раз в жизни довериться мужчине и начать открывать ему не только сердце, но и отдать самое сокровенное – мое тело. Как выяснилось, что все было ложью. Все его слова, каждое трепетное прикосновение, каждое нежное слово, каждый поцелуй – все просто гребаная фикция, игра. Все лишь подстава для достижения собственных больных целей. И нашей сестрой жизни – просто разменные монеты в этом театре. В этом долбанном шоу, которое я ненавижу всей душой и сердцем. Мне противен каждый кубометр воздуха на этом проклятом острове. Все, чего я бы хотела, это сбежать и взорвать его к чертовой матери, чтобы у этих импотентов с деньгами больше никогда не было возможности привозить сюда людей и так измываться над ними. Ляму я начала искать везде. В каждой девушке из персонала, в каждой участнице. Никто и близко не был похож на нее. А я не могу спать, прекрасно понимая, что при встрече задам ей лишь один вопрос. Почему ты не вышла на связь со мной? Почему мне ничего не сказала? Ответ напрашивается лишь один. Она в опасности. Ей угрожают, ее шантажируют, используют. Других вариантов у меня нет. Или она сошла с ума. Каждый раз невольно вспоминается та девушка из персонала в мантии и маске, засыпающая меня предупреждениями. Я на 99% уверена, что это могла быть она. Но, естественно, я никогда бы не узнала ее в подобном наряде. А голос? Голос тоже был другой. Возможно, за столько лет я его просто забыла. Возможно, она перенесла не одну пластическую операцию, раз за все это время я так ни разу ее не увидела. Я брожу по особняку, словно призрак. Мои шаги эхом разносятся по пустым коридорам, а желудок сводит от голода. 3 дня. 3 дня я почти ничего не ела, лишь глотала воду из-под крана, чтобы заглушить урчание в животе. Особняк кажется бесконечным лабиринтом, но я, наконец, нахожу кухню. Просторное помещение с мраморными столешницами и хромированной техникой выглядит нетронутым, будто здесь никто не готовил уже много дней. Возможно, это не основная кухня, кишащая персоналом и утопающая в блюдах, которыми нас кормили все это время. Я открываю холодильник. Внутри изобилие продуктов, от которых у меня кружится голова. Но мой взгляд останавливается на вазе с фруктами, расположенной на столешнице. Яблоки. Красные, блестящие. Они манят меня своей простотой и яркостью. Невольно вспоминаю о первородном грехе и о том, что Адам и Ева съели плод не с того дерева. Символизм выдали, продуман до мелочей. Поэтому меня никогда не покидает чувство, что я нахожусь на съемочной площадке. Я тянусь за одним, но тут же вздрагиваю всем телом, наблюдая за тем, как крошечный нож пронзает достаточно мягкий фрукт. Кто-то затеял игру в дартс, где мишенью выступила моя рука, черт подери. Душа в пятки уходит. Сердце бешено бьется о грудную клетку, но я стараюсь не позволять страху взять надо мной контроль. За спиной раздается знакомый голос. «Я знала, что найду тебя здесь, Аврора!» «Лили, как же достала меня эта рыжая сука, иначе не скажешь». Я поворачиваюсь и вижу, как она стоит в дверном проеме, скрестив руки на груди. Ее идеальная прическа и безупречный макияж только подчеркивают мой измученный вид. Лицо скрывает уже знакомая маска, а рыжие волосы выглядят языками пламени, обвивающими ее голову, в которой наверняка ютятся миллионы грязных идей и коварных планов. Если бы у Медузы Горгоны было бы пламя вместо волос в виде змеиных голов, она бы выглядела точно так же. «Что тебе нужно?» – спрашиваю я. Доставая из фрукта нож злодейки, сжимаю яблоко в руке, представляя, что это ее шея. Ладони дрожат от одной лишь мысли, что она могла попасть в цель и отрубить мне пальцы. Лили делает несколько шагов вперед. Ее каблуки стучат по мраморному полу. Женщина играет бровями, а ее скулы выглядят как два лезвия, один взгляд на который ранит сетчатку глаза. «Я знаю, что ты ищешь», — произносит она с легкой зловещей улыбкой. «И я могу тебе помочь». Я недоверчиво смотрю на нее. Лили никогда ничего не делает просто так. «С чего вдруг такая щедрость? С чего взяла, что мне нужна помощь? Думаешь, я забыла, кто мы друг другу?» «Я готова заключить с тобой мир». Она подходит ближе, облизывая губы. «Если ты сделаешь мне одно маленькое одолжение». Откусываю яблоко, чтобы скрыть свое напряжение. Сладкий сок наполняет мой рот, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не застонать от удовольствия. Это моя первая еда за несколько дней. «Я в курсе, что у тебя роль жрицы выдали, и я знаю, какой привилегированной опцией ты обладаешь», — продолжает Лили. «Верни мне мужа. Одно нажатие кнопки на твоем планшете, и Маркус снова будет в игре, на острове и рядом со мной». Ее глаза блестят от боли, и мне невольно становится жалко девушку. «Все, чего я хочу, вернуть мужа. С остальным мы справимся вместе. И я бы не была так жестока к тебе. Именно ты не отправила его черт знает куда». Чуть ли не давлюсь яблоком. «Он чуть ли не убил меня в первые секунды на острове», напоминаю я. «Если я верну его, он меня уничтожит». Едва сдерживаю себя от того, чтобы повертеть пальцем у виска, снова и снова вспоминая то, как Маркус пытался убить меня всеми доступными ему способами. Лили медленно подходит к окну и устремляет свой взгляд на море, вид на которое открывается практически из любого уголка особняка. «Это зависит от того, какой ад он прошел, пока его не было». Ее голос звучит с благоговением. «Возможно, он вернется другим человеком, если он еще жив. Но я должна попытаться. Они обещали. Это же правило. Надеюсь, они смогут вернуть его мне. Ты сможешь. Вместе мы справимся. И даже если погибнем вместе, так будет лучше, чем сейчас, порознь». Слегка одержимо отзывается о муже Лили. Когда она вновь поднимает на меня взгляд, в ее глазах стоят слезы. «Я просто хочу убедиться в том, что он жив. Тогда все подействует. Я его увижу, поговорю с ним и сделаю все, чтобы он тебя не тронул. Он ничего тебе не сделает, поскольку будет в огромном долгу перед тобой за спасение». Я делаю еще один укус, обдумывая ее предложение. Вернуть Маркуса. Огромный риск для собственной жизни. Но что если... «А что я получу взамен?» — спрашиваю я, глядя ей прямо в глаза. «Ты же хочешь что-то предложить? Что-то знаешь? Ты бы не пришла с пустыми руками». Лили улыбается, словно все это время ждала этого вопроса. «Информацию о твоей сестре. Ты же ее ищешь. Мне это известно. И ты пришла сюда ради нее. Должно быть, ты знаешь мою роль». Она демонстрирует мне экран планшета, на котором крупными буквами написано «Искусительница». «У наших ролей тоже есть преимущество. Мы знаем об участниках чуть больше, чем положено. Нам изначально дано больше вводных данных». Мое сердце пропускает удар, а затем несется вскачь. «Лиама! Единственный человек, ради которого я готова рискнуть всем. Это я считаю своим долгом после того, как путь прошла ради этого. Будет глупо сдаться или не воспользоваться возможностью». «Что ты знаешь о ней?» Мой голос дрожит, выдавая волнение. «Она изменила внешность». Лили листает что-то в своем планшете, но не спешит демонстрировать его мне. «Теперь она выглядит иначе. Носит другое имя и даже имеет кличку. Возможно, она не та личность, которую ты всегда знала. Но, по крайней мере, узнав ее, ты сможешь задать ей все вопросы, которые тебя так интересуют. Покажи мне ее. Немедленно!» «Хорошо. Я сделаю первый шаг». Лили поворачивает экран ко мне. Она быстро показывает мне фото и тут же прижимает планшет к себе. «А больше покажу после того, как ты сделаешь шаг», — дразнит она. Мои пальцы дрожат, когда я достаю свой планшет в ответ на действие Лили. «Одно нажатие, и я могу найти сестру. Одно нажатие, и я возвращу в игру человека, который поклялся меня уничтожить. Но что, если это очередное запугивание? игра с моим разумом. «Как я узнаю, что ты не лжешь? И что это точно она?» «Ты не узнаешь», — Лили пожимает плечами. «Но это твой единственный шанс найти ее, увидеть и поговорить на чистоту». Я делаю глубокий вдох и нажимаю специальную кнопку на планшете в карточке функции целителя. Экран вспыхивает зеленым светом, подтверждая возвращение Маркуса в игру. Интересно, откуда он появится? Из той же пропасти, в которую провалился. Войдет через главный вход, приплывет на яхте, как я. «Сделано», — говорю я, прячу планшет. «Надеюсь, ты понимаешь, что только что подписала мне смертный приговор. Но я советую тебе быть аккуратнее. Ты не раз убедилась в том, что я под защитой идола». «И получила от этого невероятное удовольствие», – парирует Лили, буквально расцветая у меня на глазах. Наконец, она показывает мне фотографию новой Лиамы. Я смотрю на фотографию девушки, и мир вокруг меня замирает. Медные волосы вместо темных, другая форма носа и даже лица, полностью перекроенные черты. Но глаза... глаза те же, мамины глаза. «Или дала шанс на спасение». Она направляется к выходу, но останавливается в дверях. «Удачи, Аврора. Она тебе понадобится». Когда Лили уходит, я остаюсь одна на кухне с недоеденным яблоком в руке и фотографией сестры перед внутренним взором. Я узнала что-то новое, но понятия не имею, что с этим делать. А самое главное, я уже не уверена в том, что моя сестра, даже если она жива, хочет того, чтобы я ее нашла. Как и то, что она вообще является моей сестрой. Это уже чужой человек. Другой человек. Это не Лиама Хейс, которую я знала. Иначе бы она никогда не скрывалась от меня.